Глава 11. Мёртвая вода. «Представив всех вам, — обратился Георгий Георгиевич к магистру Проникло, — я вас представлю нашему небольшому коллективу выдающихся людей и деятелей». Магистр Проникло вскочил, словно подброшенный снизу уколом гвоздя, и, уперши белый взор в потолок, откинул назад головку. И замер. Долгие и выдающиеся путешествия магистра в недра земли, продолжил Георгий Георгиевич, привели его к ряду открытий. В частности, он открыл подземелье. «Подземелье», — повторил магистр Проникло. «Гигантскую полость в сердце нашей планеты». «Полость», жестяным голосом повторил магистр Проникло. «И это его вклад в наше общее дело». «Объясни», — потребовал Проникло. «Я специально откладывал момент объяснения до общей встречи Президиума. На ней мы должны решить, принимать ли в наши ряды магистра Проникло». «Вот именно», — согласился магистр и уселся на место. «Любое великое открытие, — сообщил Георгий Георгиевичем голосом кота, который просит косточку, — проходит несколько этапов. Вначале он рождается в мозгу гения». Георгий Георгиевич поклонился Райке Сидоровой, а она сунула в щель свежий кроссворд, наверное, в награду мужу за его изобретение. «Академик Сидоров, великий гуманист, всегда думал о благе прогрессивного человечества», — продолжал Георгий Георгиевич. «И когда он сделал открытие, то поделился им со своей супругой. А она в поисках спонсоров и друзей обратилась к нам». Райка Сидорова принялась улыбаться и качать прической. «В чем же суть великого открытия?» — сказал Георгий Георгиевич. «Это концентрированный, стимулирующий, активный раствор. А проще? Сбылась мечта всех народов. Открыта живая вода». Возникла пауза, и все обернулись к магистру Проникло, будто ждали, что он станет хлопать в ладоши и кричать. Но он медленно повертел своей жесткой головой и спросил: «Объясните принцип действия». «Только в общих чертах», — предупредила Райка Сидорова. «Человек он еще непроверенный. Может убежать к врагам». «Никто еще от нас не убежал», — вдруг произнес мальчик в черных очках по прозвищу Каин. «Не тяните», — громче сказал магистр Проникло. «Я жду». И тут послышался глухой, будто из глубокого подземелья голос, который на самом деле исходил из-под черного стеклянного колпака, под которым сидел академик Сидоров. «Я сам скажу!» И наступила тишина. «Я вывел формулу», — произнес Сидоров утробным голосом, «вещества, которое, будучи введено в организм человека, возвращает ему молодость. И этим все сказано». «Это правда?» — магистр Проникло был поражен. «Это больше, чем правда», — сказал Георгий Георгиевич. «И уже есть человек, который стал молодым». И Георгий Георгиевич широким жестом показал на мальчика по кличке Каин. «Это он, руководитель нашей охранной службы», — произнес он. «И я должен признать, что в настоящее время календарный возраст гражданина Каина достигает 250 лет, а физический...» «Даже перебор получился», — сказал Каин. «Мне лет 13-14, но не в этом дело». «Каждый из членов Президиума имеет право претендовать на свою долю живой воды», — сказал Георгий Георгиевич. «И вы должны понимать, какие открываются финансовые и политические перспективы.

— произнес Георгий Георгиевич и засмеялся, как медный колокольчик. «А надо бы понять. Потому что в эту полость мы сольем всю мертвую воду. Если надо будет слить 6 километров, сольем 6. А надо слить Ладожское озеро, оно пропадет бесследно, и никто никогда не догадается, что с ним случилось». Вот тут члены Президиума догадались, зачем им нужна гигантская полость в центре Земли. И раздались аплодисменты. Лишь Кассандра по имени Маргарита Федоровна не хлопала в ладоши. «Предсказываю трагедию! Предвещаю крушение ваших планов! О нет, не стать мне снова молодой, мои мечты напрасны! А надо сказать, что в молодости я была сказочно хороша. Некоторые греческие герои стрелялись из-за любви ко мне. Из лука». «Есть одна сложность», — сказал Георгий Георгиевич. «И вы ее видите, как и лично я. Нить, которая соединяет полость с поверхностью Земли, такая узкая, что мертвая вода будет литься туда лет 200. Надо срочно пробурить шахту глубиной в 5 километров». Тут подал голос гражданин Каин. «Нестыковочка получается, господин хороший», — пропел он подлым голосом. «Если эта нитка всего 10 сантиметров, сам сказал, то как ты, голубчик, туда пробрался? Не нравится мне, когда новички врут. А вдруг тебя к нам заслали?» Угрожающий ропот прокатился по залу. Даже Сидоров взроптал под своим колпаком. «Дурачье!» — жестяным голосом произнес магистр Проникла. «Кто вам сказал, что я принадлежу к человеческому племени?» Никто не признался, потому что магистр был прав. Никто не говорил, что он человек. Но никто и не сомневался в том, что он человек. «Кто же вы?» — спросила Райка Сидорова. Ловким движением магистр Проникла расстегнул ворот своей жесткой одежды, и тут его голова начала подниматься вверх, а за ней тянулась длинная и довольно тонкая шея. Через 2 минуты его голова уже покачивалась чуть ли не под потолком, а шея все вытягивалась. И потом это вытягивание кончилось, потому что весь магистр вылез из своей одежды, которая осталась сидеть за столом. Сам же он, покачавшись на хвосте, вдруг свернулся в несколько колец и улегся на столе, поворачивая голову вокруг оси. И не очень было понятно, змея он или червяк крупного размера. Этот вопрос и задала ему Кассандра. «Скажи, гонец злодейства», — спросила она, — «ты относишься к классу змей или к червям?» «Происхожу я от благородного рода глистов-солитёров», — сообщил магистр Проникла. «Со временем мои предки покинули человеческие тела, которые ограничили творческие усилия моего семейства, и стали самостоятельны. Нам не очень приятно вспоминать о том, что мы когда-то были глистами, хотя мы этого и не стыдимся. От змей нас отличает благородная гладкость тела и отсутствие чешуи. От безмозглых червей — высокий интеллект. Так что считайте нас особым, уникальным, неповторимым и даже эксклюзивным созданием природы. Мы прониклы из класса Проникла и рода Проникловых. Теперь у гражданина Каина не осталось сомнений в моих способностях». Каин был огорчен. Он когда-то служил сыщиком и ловил воров, а до того и сам побыл в ворах и разбойниках. Так что ему всегда хотелось чего-нибудь схватить, или добычу, или вора. А тут только он занес когтистую лапу, а глянь, его жертва вырвалась. Поэтому он ничего не ответил Проникле и подумал: «Придет мой час, застукаю я тебя, червяк, на какой-нибудь помойке, тогда ты у меня не выскользнешь». А червяк Я буду называть его червяком, потому что все в зале мысленно называли его червяком. Вообще никому не понравился. Тем временем магистр проникла, ловко подпрыгнул и угодил хвостом точно в ворот оставленного им костюма. И углубился в него. Скоро из ворота торчала лишь голова с белыми выпуклыми глазами. «Наш друг, магистр проникла», — сообщил Георгий Георгиевич, который ничему не удивился, потому что видел червяка голым уже не раз, — «побывал в полости и доставил нам ее описание». «Так как будем решать?» — спросил вдруг Ефимыч, который до того дремал, потому что утром обожрался в ресторане корейской кухни, где умял целую собаку. «Бурить или искать другой путь в подземелье?» «Сначала искать», — ответила Элина Веленовна. «А потом, если не найдем другого хода, то бурить». «Тогда я пошел», — сказал Ефимыч. «Что-то я проголодался. Наступает счастливое время обеда». «Только два слова», — остановил его Георгий Георгиевич. «Я должен вас предупредить, что в освоении полости мы не одиноки». «Другой червяк?» — спросила Райка Сидорова. «Хуже», — сказал Георгий Георгиевич. «Каин, доложи». «По данным нашей разведки...» — Каин поднялся и сделал зверское лицо. Он был при исполнении. «По данным разведки, о существовании полости знают некоторые гномы и прочая подземная нечисть». «Ну и что?» — спросила Райка. «Пускай знают. Мы их польем мертвой водичкой и перестанут мешать добрым людям». «Шутки в сторону», — жестким голосом произнесла Элина Веленовна. «Мы не знаем, какие гномы или тролли, а то и колдуны, прознали про полость и для чего она им может понадобиться. Нельзя недооценивать противника. Его надо сначала уничтожить, а уж потом недооценивать». «А может, им и не нужна наша полость?» — спросил Ефимыч. «Вот этим ты, как эксперт, и займешься, сказала Элина Веленовна. «И срочно». «А если они знают, — заговорил, как из трубы, академик Сидоров, — возможно, они знают и более короткий и безопасный путь туда?» «Все свободны, — сказал Георгий Георгиевич. «Остаются только специалисты».